Глава 13. В этот раз против меня выступит непредсказуемый противник, превосходящий количественно и качественно. По правде сказать, не представляю, что делать. Я даже не знаю, сколько времени у меня на подготовку. Что касается времени, то это зависит от того, когда в твой мир вкинули те самые 400 миллионов кворков, ответила Атемита. Я пожал плечами. Тайминга справка не дает. Могу только сказать, прошло меньше суток. «А ведь у тебя молодой мир», — уточнила Верховная. «Сколько там проходит времени за наши сутки?» «Около 5 лет». «Значит, какая-то фора у нас есть», — заключила Атемита. «У нас?» «Разумеется, у нас. Не только вторженцы способны попасть в твой мир. Ты можешь пригласить союзника». «Да, но...» «Никаких «но», Марк. Такие деньжищи вбухали не для того, чтобы тебе тупо подгадить. Речь идет о новой религии. Если они задавят народ, где религия проявилась впервые, то серьезно ее ослабят. Это как подрубить корень. Так что в этот раз я буду помогать тебе без дураков». «Спасибо». «Спасибо потом скажешь», – мягко сказала Атемита. «Эх, мне бы заслать в твой мир своих подопечных как можно раньше. Хотя бы с опережением на полгода-год по меркам твоего мира. Думаешь, мы сможем подготовить оборону от сил вторжения?» «Дело не только в обороне, Марк. Посуди сам. Твой мир сейчас – это разогнанный реактор технологического развития. Если мои люди придут туда со своими технологиями, представь, какие научные прорывы они успеют сделать за год». «Если я не ошибаюсь, твои подопечные уже научились выходить на околоземную орбиту». «То-то и оно», — согласилась Атемита. «За год сверхускоренного развития они освоят весь ближний космос. А твои котики за это время успеют все эти технологии перенять». «Звучит многообещающе. И что нужно, чтобы твои ребята попали в водный мир как можно раньше?» «Увы, координаты твоего мира откроются в реестре одновременно для всех. Так что мы можем только одно – быть наготове и нырнуть к тебе первыми. А там как повезет. Не расстраивайся так, Марк. Вторженцы пойдут из старых миров, где время течет не так быстро. Им тоже нужно подготовить силы. Будем надеяться, какая-никакая фора у тебя будет». «Надеяться на удачу тоже можно. Но я попробую обойтись без услуг этой ветреной дамы». «А что ты сделаешь?» – заинтересовалась Верховная. «Колись, Марк, в твоем рукаве припасен очередной крапленый туз?» «Туз не туз, но я, как говорится, по первому образованию картограф. Мои способности восстановились в полной мере. Пора бы их использовать». «Что тебе для этого нужно, Марк?» «Перенеси меня в свой мир». «Верховная богиня людобогов Атемита приглашает вас в мир смертных. Принять приглашение?» Давлю на «да» и переношусь в мир Атемиты. «Я, конечно, похвастался, что могу вот так сходу вычислить координаты. Но на деле задачка из сложнейших. Миры расположены друг от друга в тысячах световых лет. Они не просто в разных галактиках, они в разных слоях реальности. Мне пришлось приложить все силы, чтобы протянуть умозрительную нить из одного мира в другой. Несколько раз нить обрывалась в черных дырах, в вихрях хаоса, в искажениях и в аномалиях чуждых пространств. Мне приходилось искать обходные пути и усложнять маршрут, но я смог. Я прописал четкий путь для портала. Атемита, готово. Ставь портал. Верховная, получив от меня совокупность координатных точек, утвердила портал вместе своей силы на площади, перед главным, самым намоленным ее паствой храмом. Храмовые прихожане, узревшие акт божественного деяния, словили восторг, восхищение, ликование и упоение. На волне религиозного чувства Атемита озвучила послание, призвав паству немедленно отправиться через портал на помощь братьям по вере, и расписала опасность, который скоро подвергнется колыбель истинной веры. Движуха пошла. Первыми к порталу примчались силы МЧС, готовые на все. Хоть пожар тушить, хоть с наводнением бороться. Затем прибыли войска. За войсками кареты скорой помощи. Сразу чувствуется, городские службы подготовлены к почти любому развитию событий. Но в данном случае подход нужен немного другой. Атемита обратилась с повторным посланием, дав необходимые уточнения. К порталу с мигалками подвезли министра иностранных дел, как самого опытного дипломата в государстве. За ним следом подкатил целый кортеж с министром промышленности, министром экономического развития и, на всякий случай, министром сельского хозяйства. На этот раз Верховная одобрила состав миссии и дала отмашку на портальный переход. Я резко метнулся в водный мир первым. А то к моим подопечным с минуты на минуту прибудет министерская делегация, а мои котики поди-ка, как всегда, пузо чешут и к встрече не готовы. «Светозор!» Врываюсь в дом своего главного жреца. «Бегом на храмовую площадь, встречай гостей!» «Каких гостей, благодетель?» Жрец проглотил зевок, он явно собирался вздремнуть после сытного обеда, дабы переждать в прохладном помещении жаркий час сиесты. «Союзники из другого мира. Они помогут тебе в борьбе с самым опасным врагом». Жрец внял и поспешил из дому, на ходу свистнув свою братву. К тому моменту, когда министр иностранных дел переступил портальную пелену, шагнув на землю водного мира, словно через люк самолета на трап, его уже встречал построенный в шеренгу почетный караул из лучших воинов Светозора. Сам жрец дожидался министра на условно-ковровой дорожке, выполненной из плетеной соломы. Министр профессионально изобразил теплую улыбку и двинулся навстречу жрецу, заранее протягивая руку для пожатия. Светозор не знал, что делать с протянутой ему министерской рукой, однако не растерялся. Достал из кармана слегка подвяленную, лоснящуюся от жира рыбешку, каких всегда имел запас для перекуса, и вложил эту рыбешку в руку министра. Министр тоже не растерялся. Не утратив теплой улыбки, он уложил вонючую рыбу в карман своего дорогого пиджака со словами искренней благодарности. Далее жрец пригласил министра к себе домой на чашечку чая, заваренного на лучших морских водорослях. Министр согласился, не дрогнув ни единой лицевой мышцей. Вот что значит самый опытный дипломат государства. Одним словом, контакт состоялся. За чаепитием в доме жреца министр дал сбой всего один раз, когда одна из жен Светозора наклонилась к нему из-за спины, чтобы подлить в чашку горячего напитка. Но тут уж грех министра осуждать. Застенчивую улыбку крокодилицы с непривычки кто угодно принял бы за голодный оскал. Мой жрец верно считал испуг дипломата и велел женам к министру не приближаться. Дальше встреча прошла без эксцессов. Светозор хоть и простой парень, но не глупый. Он прекрасно провел переговоры, заверив министра в готовности к стратегическому сотрудничеству. Я ему, конечно, подсказывал правильные формулировки, но в целом он отлично справился сам. По итогу встречи на высшем дипломатическом уровне было составлено комьюнике об ускоренном движении к двустороннему партнерству. Министр с чувством выполненного долга вернулся в родной мир, а за ним в водный мир начали прибывать специалисты всех уровней, от строителей до инженеров, от ученых-натуралистов до ректоров престижных университетов. Мой жрец заявил, что первым желает записаться в общеобразовательную школу, но начальник военной академии убедил его, что получить военное образование ему будет полезнее, и зачислил в новоиспеченный филиал высшего командного училища морской пехоты. Разумеется, вся светозорская дружина тут же последовала примеру командира и подала заявку на обучение туда же. Потирая ладошки, начальник академии сказал, что ввиду особого статуса принимает всех светозоровых корешей без вступительного экзамена на бюджетной основе, то есть бесплатно, и даже с начислением ежемесячной стипендии. «Светозор, обращаюсь к своему главному жрецу. Я, конечно, рад твоему учебному рвению, но, боюсь, у тебя почти не будет времени на учебу». «Как же так, благодетель?» – расстроился жрец. «Я не хочу остаться неучем». «Тогда тебе придется совмещать учебу с большим количеством других забот. Надо организовать много новых производств. Твоему народу предстоит освоить не только военную науку, но и много других наук. «Я постараюсь, благодетель», – заверил жрец, – «постараюсь успевать во всем». «Ну, смотри сам», – разрешил я не без скепсиса. «Боюсь, мой жрец просто не отдает себе отчета в том, насколько огромный массив знаний он собирается в себя вобрать». «Не переживай, Марк», – успокоила меня Атемита. «Для твоего главного жреца мы составим индивидуальную программу. С ним будут заниматься мои самые лучшие преподаватели». «Спасибо, это будет здорово. У меня, к сожалению, с управленческими кадрами напряженка. По большому счету, один только Светозор хоть что-то смыслит». «Ничего страшного, подготовим тебе и управленческие кадры, и инженерные», – заверила Верховная. «Кстати, где лучше размещать новые производства?» «У меня производственные ресурсы сосредоточены на архипелаге. Эх, надо было туда портал прокидывать, а не на материк». «Нет проблем, Марк. На архипелаге есть храм?» «Конечно, есть». «Тогда установим второй портал. Так даже лучше. У тебя будет портальная связь между архипелагом и материком. Это сильно облегчит нам логистику». На пару с Атемитой мы взялись за дело. Непростая эта задача в кратчайшие сроки запустить такое огромное количество проектов. Я метался между материком и архипелагом, помогая моему жрецу подбирать места для школ, училищ, институтов, для цехов и производственных линий, для больниц и поликлиник, для аэропортов и вокзалов. Когда в экваториальной части материка было определено место для стартовой площадки ракетоносителей, рассчитанных на выведение спутников на околоземную орбиту, я слегка засомневался в целесообразности этого объекта. «Атемита, а мы не слишком разогнались на рубь на 20? Уверена, что успеем дойти до запуска спутников?» «Как бы еще и этого не оказалось мало», – возразила Верховная. «Обрати внимание, Марк, в твой водный мир ринулись все мои ученые и исследователи. Они делают новые прорывные открытия, походя одно за другим. Не забывай, твой мир – это сверхпитательная среда для ученых мозгов». «Ну, дай-то Бог». Водный мир менялся на глазах. Через портал бесконечной чередой втекали люди, станки, аппаратура, техника, электроника и черт еще знает что. «Это что?» – вопрошал мой главжрец, тыкая пальцем в очередной прибывший из другого мира прибор. «Водно-водяной реактор», – отвечали ему буднично. «А это что?» – с неиссякаемой любознательностью главжрец тыкал уже в другой прибор. «А это магомагический реактор», – отвечали ему не менее буднично. «Затейливо», – поражался жрец. «Не переживай. Мы тебе все растолкуем. Ты парень сообразительный», – благодушно обещали рабочие и продолжали тащить из портала все новые и новые диковинки. Я слегка потерял счет времени. Сутки за сутками щелкали, как стрелка метронома. На моих глазах девственный дикий мир превращался в суперурбанизированную цивилизацию, сочетающую магию и технологию. В карьерах работают экскаваторы, управляемые искусственным интеллектом, созданным на основе ментальной магии. 200-тонные самосвалы, у которых турбонаддув осуществляется при помощи блочного артефакта воздушно-огненной стихии, отвозят породу на горно-обогатительные комбинаты. Слитки по конвейерным лентам доставляются в цеха, где из них прокатываются листы, пруты, трубы и швеллера. И все это практически без участия человека. Даже наладчиками и аппаратчиками выступают то ли магические роботы, то ли роботизированные магические твари. Я боялся, что мои котики просто не вынесут груза таких стремительных перемен. Но боялся я зря. Они впитывают как губки. Школы и училища заполнились учащимися. Уже через неделю котики начали подавать рацпредложения по улучшению гидравлических систем. Благо, магия воды – морской конек моих подопечных. А когда группа энтузиастов из числа моих аборигенов представила на ученом совете университета проект маговодяного ядерного реактора, я осознал, что уже не в силах ничему удивляться. Теперь я не сомневаюсь. Тот, кто вкинул в мой мир 400 миллионов кворков, очень удивится, когда придет его захватывать. Возможно, захватчики еще как-то допускают, что в водном мире успеют изобрести порох и, может быть, даже кремниевый запал для ружей. А Кремниевую долину не хотите? Институт полупроводников уже усадил за парты первых студентов. «Босс! Босс, вы здесь?» Я услышал разносящийся над океаном голос моей мобильной помощницы. «Я здесь, Олеся. Что случилось?» «Вас ищут Покаполь и Технос. Просили передать, что ждут на совещании правителей». Атемита услышала мой разговор с Олесей. «Отправляйся по своим делам, Марк», – отпустила меня Верховная. «Мы справимся». «А если начнется вторжение?» «Я сразу предупрежу вас, босс», – пообещала помощница. «Буду заглядывать в водный мир каждые 20 секунд». «Ладно, тогда слетаю в город богов. Там тоже проблем хватает. Оттуда я тоже смогу перенестись сюда, только чат работать не будет». «Обойдемся без чата», – заверила Атемита. Я покинул мир котиков, перенесясь на арену. Зазирался невольно, окидывая взглядом трибуны. Кто тут такой щедрый? Кто не пожалел 400 лямов? Разумеется, ничего подозрительного не высмотрел. Этим инвестором может оказаться кто угодно, хоть вон тот зверобог, увлеченно наблюдающий за очередным сражением на поле. Вышел из здания и сел в кабину. «Куда?» – спросил Гор. «В город богов, зал совещаний верховных правителей». «Ты окрутил», – усмехнулся дракон. «Мотаешься на совещание, как на работу». «Вот даже не начинай, старик. Без тебя голова пухнет». «Как скажешь», – старик хмыкнул снисходительно. Через час с небольшим Гор зашел на посадку перед богатым особняком зала совещаний города богов. Насколько помню, здесь всегда было тихое место. В глубине правительственного квартала, если и встретишь кого, то, скорее всего, это будет полицейский патруль либо чиновник, спешащий по своим чиновничьим делам. Однако сегодня на площади перед особняком оживленно. Толпы богов шумят и скандируют. Полицейских тоже хватает. Оцепление вокруг особняка выставлено в три ряда. Я скоренько пробежал от парковки до входа, пропущенный копами без лишних вопросов. Взбежал на второй этаж по мраморной лестнице. Дворецкий с невозмутимой миной открыл передо мной парадную дверь, пропуская в зал, где Покаполь и Технос уже ждут. Судя по лицам, ждут давно. Но, наконец-то, Марк соизволил прибыть на совещание. Недовольно буркнул Технос и отвернулся к окну. «Извините, я так-то не дежурю здесь на площади в ожидании, когда вы меня свистнете. Кстати, что там за толпа демонстрантов?» Покаполь скривился в ухмылке. «Наш многоуважаемый технобог пошел на принцип». Покаполь одарил Техноса неприязненным взглядом. «А поподробнее можно?» Задаю уточняющий вопрос, усаживаясь на диванчик. «Вот пусть Технос и объясняет тебе подробнее», – перевел стрелки Покаполь.